Глава третья. Джер застыл напротив той самой стены, на которой не так давно рисовал образы, чтобы рассказать мне свою историю. Я держала перед собой открытый фолиант с непонятными символами. «Друг мой, помоги расшифровать, что здесь написано?» – попросила я. «Что вот это все значит?» Я ткнула пальцем в первую страницу с текстом на незнакомом языке. Мертвый орк повернул безглазую морду к книге, постоял секунду, затем плавно развернулся к доске и, протянув свою страшную черную руку, принялся... Нет, не рисовать, а писать на местном. А вот его я прекрасно знала. Спасибо Райле, обучившей аруну грамоте. «Божественная руническая магия», — вслух прочитала я первое предложение. «Сложна лишь на начальном этапе. Каждую руну нужно заучить так, чтобы не ошибаться в начертании и не путать с другими. Также необходимо запомнить самые удачные сочетания, знать свои сильные стороны и направленность дара». «Ого!» – потерев ладони в предвкушении, уселась на земляной стул, возникший позади меня, и принялась читать теорию. Первые три страницы были посвящены рунной науке. Если маг зазубрит их от и до, ночью разбуди, изобразит без запинки, то никакие заклинания более не нужны. Все сделают знаки, правильно соединенные друг с другом. Знаков было немного, всего 25. Эти символы считались природными. Они могли открыть человеку доступ к исцеляющей энергии наравне с разрушающей мощью. Любое живое существо является частью природы. Но с этим сложно не согласиться. Пробормотала я вслух, внимательно читая написанное на стене молчаливым преподавателем. «За рунами стоят высшие силы. По всей видимости, местного скандинавского пантеона», прокомментировала я. «Это ведь логично?» «Думаю, да». «Потому как разумный, обладающий способностью творить магию, прибегает к рунам, он обращается непосредственно к богам». «Ну ничего себе! Получается...» «А что, собственно, получается?» Потерев подбородок, вскочила. «Джер, погоди!» – попросила я, переваривая новую информацию. «Руны созданы богами? Или когда-то древние маги придумали их, чтобы черпать энергию напрямую от них? Но тут, возможно, совершенно разные варианты. Ладно, время покажет, где я права. Продолжим», – кивнула Джеру. Тот снова поднял когтистую лапу и принялся писать. «Существует две системы использования футарка, алфавита. Первый вид состоит из 24 рун, а второй из 25. Разница в одной руне под названием вирт, руна Одина или пустая руна. Эта руна может быть как связующей, так и бесполезной при создании заклинания. Второй вариант больше подходит магам с двумя способностями». «О-о-о!» – округлила я глаза. «У меня их две. Значит, руна вирт мне просто необходима». «Главной руны в футарке нет. Они все равнозначны, уникальны, различны и важны. Каждый символ несет свой определенный смысл и энергию, таким образом отражая ключевые составляющие жизни разумных существ». «Как работать с рунами безопасно и эффективно?» Зевая, прочитала я. «Какой важный раздел!» Но глаза слипаются. «Джер, боюсь, что упущу что-то важное, а потом буду горько жалеть. Давай уже отложим на завтра или на послезавтра». Орк-нежить остановился. Его письмена бесследно истаяли, а я встала со своего стула, который тут же опал. «Джерард, иди на охоту. Тебе необходимо поддерживать силы, не только вытягивая энергию из меня, но и самостоятельно». Мертвый, а может, уже и не очень мертвый король, едва заметно кивнул и бесшумно растаял в ночи. Я, посмотрев ему вслед, вздохнула. Мысли медленно ворочались в голове, клонило в сон. И не хотелось вставать завтра рано утром, раньше всех, потому что работы было неприлично много. Я ведь агроном, и моим желанием было правильно разбить участки, сделать почву более плодородной и ни в коем случае ее не истощить. Нам нужны были семена других растений, а не только карилла и лекарственные травы гутрун. По всему выходило, что на встречу с торговцами я все же отправлюсь. И огороды разобьем не только на острове. Мы с Колей задумали снести все старые постройки бывшего селения короля орков и уже непосредственно на очищенном участке подготовить почву к следующему посевному сезону. Думая обо всем этом, я вяло добралась до обережного круга, а затем и до своего спального места рядом с мамой Дегни и Кэрри. «Му!» – услышала я и, не удержавшись, подошла к звездочке, чтобы погладить подросшего теленка. «Хорошо же тебя кормят, красавица!» Проведя рукой по плюшевому лбу животного, присела рядом с ней. Стиана лежала на мягкой, свежесорванной, заботливой Кэрри траве. «Расти сильной! Ведь на следующий год тебе предстоит очень много работы. А потом я отпущу тебя в стадо и надеюсь, что ты к нам вернешься уже стельной», добавила я мечтательно. «Я буду невероятно рада, если ты в итоге выберешь нас». «Му...» неопределенно ответила звездочка, блестя большими влажными карими глазами. «Пора спать», встав, шагнула к маме. «Завтра очень много дел». «Ра...» выдохнул Коли. Под градом тек по его бледному лицу с чуть посиневшими губами. Я тоже дышала, как загнанная лошадь. Оказывается, сносить дома в таком количестве совсем непростая задачка. «Мы тогда первого снега копаться будем!» Зло пнув какую-то каменюку, заметила я. Булыжник, не причинив мне вреда, отскочил на добрый десяток метров в сторону, врезался в покосившуюся стену и там уже упал на землю. «И что ты предлагаешь?» Беззлобно спросил гном, делая большой глоток из бурдюка с водой. После протянул мне, и я с благодарностью приняла сосуд. Утолив сумасшедшую жажду, вернула деревянную пробку на место и ответила. «Руну! Давай нарисуем на каждом доме руну земли и подорвем здесь все до мелкой крошки!» Коля словно знал, что я предложу именно этот вариант, закатил глаза к небу. Явно просил терпения у местных богов. «Всех выгоним подальше», — продолжила я. «Я помню о безопасности и случаях, когда магам отрывало конечности из-за самодеятельности. Но мы же можем с тобой в окопе сидеть или использовать заклинание каменной кожи». «Ладно», — сдался гном через несколько минут усиленных размышлений и рассматривания оставшегося все еще внушительного объема работ. Селение Джерарда было приличным. Рисовать руну земли я обожала. Эти четкие линии, соединенные между собой в простой символ, так мне полюбился, что я считала его собственным. Нам потребовалось два полных дня, чтобы на каждой стене и остатках фундаментов появился знак земли. На третьи сутки, ни свет ни заря, мы отправили всех жителей временного лагеря за пределы селения. Сами же расположились за магически укрепленным почвенным валом. «Готово?» – спросил Коли. Я быстро кивнула. Мы синхронно сели на землю, приложили раскрытые ладони, закрыли плотно веки и зашептали заклинания. Видеть руны нам вовсе не требовалось. Мы чувствовали их всем своим нутром. «Бах! Бах! Бабах!» Звуки оглушали. Пыль стояла столбом, закрывая небеса. «Пух! Шш! Бух!» Мы продолжали хранить полную неподвижность, сосредоточенные на заклинании. Нельзя было отвлекаться, иначе цепочка прервется. Творимая магия тянула энергию с пугающей прожорливостью. Мои амулеты почти мгновенно опустели, и настало время резервов. «Кажется, все!» выдохнула я, заваливаясь обессиленно назад. Мягкая трава и любимая земля приняли мое тело, как пуховая перина. «Да...» Рядом прилег гном. Я повернула голову в его сторону. Его острые черты лица четко выделялись на фоне голубого неба. Нос прямой, аристократический, брови в разлет. Мы с ним были практически одного роста. Я была чуть выше и, кроме того, шире в кости. Коля же пугал своей субтильностью. Казалось, сожмешь его плечо чуть сильнее, и косточки сломаются. Но эта внешняя хрупкость могла обмануть кого угодно, но не меня. Я уже знала, сколько силы в этом парне. Не каждый орк сможет физически ему противостоять. Коли умел драться и без магии, а на мечах так и вовсе показывал высший класс. «Научи меня сражаться без магии», — вырвалось само собой. Коля резко распахнул глаза и повернулся на бок, чтобы посмотреть мне в лицо. «Зачем тебе оружие? Эти ограничители магии на меня тоже действуют. Я проверила», — призналась я. «Не хочу оказаться в такой ситуации, когда и сила недоступна, и с оружием у меня разлад. Мы не успеем охватить так много. Через 10 дней я должен буду уйти». И так посмотрел на меня, словно ждал, что начну уговаривать его задержаться. «А если бы я попросила остаться, ты бы согласился?» — полюбопытствовала я без всякой задней мысли. Коля молчал недолго. Его светло-карие глаза внимательно изучали меня, но в итоге он все же сказал: «Попроси ты меня, я бы остался».